из иллюзий. У тебя был весь этот спектакль, который мы видим в фильмах об Индии? Толпы на улицах, миллионы рук, касающихся тебя, цветы и фимиам, золотые помосты, увешанные серебристыми гобеленами, где бы ты мог стоять и говорить? Нет. Еще до того, как я попросил эту работу, я знал, что не смогу этого вынести, поэтому я выбрал Соединенные Штаты и получил только толпы. Ему было мучительно вспоминать об этом, и я пожалел, что затеял этот разговор. Он сидел в траве и продолжал говорить, глядя сквозь меня. Я хотел сказать, Бога ради, если вы видите свободу и радость, если вы, неужели вы не видите, что этого нигде нет, не вас? Скажите себе, что это у вас есть, и это у вас будет. Действуйте так, как будто она ваша, и она будет ваша. Ричард, что ж такого непонятного в этом? Но они даже не слышали, большинство из них. Чудеса — это все равно, что ходить на автогонке, желая увидеть аварии, как... Так вот они ходили на меня, чтобы увидеть чудеса.